тем более в опалу, с двусмысленным званием персонального пенсионера. При всей независимости и самобытности его характера, интеллектуальный мир Хрущева не только формировался, а и кристаллизовался на базе сталинских идей. И по мере того, как исчезали из окружения Сталина крупные теоретики, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, да и деятели второго эшелона Рыков, Киров, Орджоникидзе, Куйбышев и многие другие, Сталин возвышался в сознании окружающих его людей как единственный человек, способный формулировать теоретические и политические идеи. Хрущев на протяжении двух томов своих воспоминаний, как собственно и всей своей деятельности на посту руководителя страны, всеми силами пытался разорвать путы сталинизма, вырваться из плена, в который прочно попал в начале своей жизни. О каком бы событии он ни вспоминал, какой бы вопрос ни анализировал, он снова и снова возвращался к вождю всех народов. Пытается противостоять его посмертному влиянию, но нередко опускает руки. Что говорить о Хрущеве? А разве мы до сих пор не живем под этой чудовищной тенью? Почти 40 лет его нет в живых. Перенесенное из величественного склепа его тело покоится рядом с теми, кто был его предшественниками, соратниками, преемниками. Свердлов, Фрунзе, Калинин, Ворошилов, Буденный, Брежнев, Косыгин, Андропов. По странной иронии судьбы, рядом нет только Хрущева, как нет и ленинских соратников Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева. Но ни о ком другом столько не говорят и не пишут, особенно сейчас, в период гласности, как о Сталине. Даже о Ленине пишут в десятки раз меньше, не говоря уж о Хрущеве или об Андропове. Неужели самый глубокий, быть может, неизгладимый след в душах, во всем образе жизни советских людей оставил именно этот невзрачного вида тиран? Неужели на аукционе истории злодейство ценится выше гения? Сам я тоже грешен. С марта 1953 года больше всего думал и писал о Сталине, о его наследии. И даже тогда, когда это было запрещено, писал по-эзоповски, косвенно, на примерах Мао Цзэдуна, Гитлера, Франко. Правда, в годы, когда реанимация антисталинизма стала достигать своего апогея, я практически почти бросил заниматься Сталиным и перекочевал в последующие эпохи, особенно в эпоху Брежневщины, которая сейчас держит за горло наши реформаторские начинания. Мемуары Хрущева против моей воли снова столкнули меня назад, к анализу сталинизма. Ибо, перечитывая его потрясающее свидетельство раздвоенности человеческого сознания, особенно чувствуешь, что со Сталиным не покончено. Сталин все еще с нами, он все еще в нас, и надо выдавить из себя по каплям до конца сталинизм, как приверженность к такой теории, системе и практике, которая до сих пор облыжно называется социализмом. Но вернемся к Никите Сергеевичу, ибо он больше других приложил усилий, чтобы разорвать оболочку, в которой родился, и выскочить на свет Божий. Быть может, поэтому он громче других сказал свое слово против Сталина. Против Сталина, да, но против сталинизма, скорее, нет. Конечно, сейчас легко критически оценивать позиции Хрущева по вопросам демократии, поскольку в новое время поставлены и сформулированы такие крупнейшие идеи, как советский плюрализм, правовое государство, коренная реформа политической системы. Было бы неисторично требовать даже от столь незаурядного деятеля, как Хрущев, чтобы он на второй день после независимости